Айрис с полубутылкой. Разумеется, дамам это не в коня корм. Думаю, что если вы составите мне компанию после обеда, мистер Роджерс, то будет и нам по паре рюмок на брата. Что ж, мистер Брикс, сказал Роджерс рассудительно, интересно было бы узнать, каково его качество через столько лет. И на этом оба знатока расстались. Рождественский обед. Без 9:08 Брикс понес в гостиную поднос с графином Хереса и бокалами. Ровно в 8 он ударил в большой китайский гонг в холле. Это была совершенно ненужная часть ритуала, поскольку он уже видел, что все 5 гостей в сборе. Но как часть ритуала она доставляла ему удовольствие. Низкие звуки меди прокатились по огромному полупустому дому, проникая в обветшалые комнаты, не видевшие гостей со времени Первой мировой войны, и пробуждая эхо в помещениях для слуг, где, по всей вероятности, никогда больше не поселятся слуги. Как ни странно, но единственный, кто, по-видимому, наслаждался вместе с Бриксом этими звуками, был сэр Джулиус, который на миг попал во власть очарования прошлого. «Замечательный звук у этого старого гонга», — сказал он леди Камилле. «Я вспоминаю, что при открытых окнах он слышен на другой стороне парка. Китайцы лучше всех делают такие вещи. Помню, отец рассказывал мне, что он из вещей, награбленных в Зимнем дворце в Пекине. Великие времена! Великие времена!» И он выпил, смакуя несколько глотков хереса. «Не хотели ли вы сказать, сэр Джулиус, что разграбление Зимнего дворца — похвальный эпизод в нашей истории?» — вмешалась миссис Кастерс. «Дорогая леди, я просто констатирую факт, что гонг привезли из Зимнего дворца в Пекине», — возразил сэр Джулиус довольно раздраженно. «Извините», — сказал доктор Боттинг почтительно Камилле, в то время как шла извительная дискуссия о событиях, связанных с боксерским восстанием 1900 года. «Но откуда бы ни происходил этот инструмент, не прав ли я полагаю, что он возвещает время обеда?» «Конечно», — ответила Камилла, — «так оно и есть». «А почему же мы не внимаем призыву и не направляемся в столовую?» «Это никак нельзя. Брикс еще не объявил, что обед подан. Он всегда выжидает 3 минуты». «Понимаю. Так как язык гонга не ясен, на то он и китайский, необходимо, чтобы он был подкреплен объявлением, сделанным на простом английском языке». «Простом английском, доктор Ботвинг?» не удержалась Камилла. «Странно», — подумала она, — «что единственный из всех присутствующих, с кем мне легко говорить, этот иностранец со своими забавными педантичными суждениями. Джулиус — напыщенный эгоист, миссис Карстерс — зануда, а Роберт...» Она посмотрела туда, где он стоял. Он молча выпил 3 стакана хереса подряд и теперь нарочито не замечал ее. «На простом английском языке», — повторил доктор Ботвинг, — «я знаю, что вы хотите сказать, леди Камилла, этот язык, хотелось бы вам сказать, о котором я не имею права судить. Языком Шекспира и Джонсона я, может быть, и овладел. Но то, что вы называете простым английским языком, — это ряд мычаний и вариаций одного единственного гласного звука, при помощи которого общаются 9/10 жителей этого острова». «Обед подан», — торжественно возвестил Брикс, спасая историка от труда закончить предложение, которое быстро уходило из-под его власти. «Пойдем в столовую», — сказал Роберт, заговорив в первый раз. Обеденный стол представлял собой маленький островок в обширной комнате, и в ней, как и предсказал Брикс, было холодно. Разношерстная компания села за стол в подавленном настроении. Роберт сел во главе стола, но не обнаруживал далее никакого желания выполнять обязанности хозяина. Он ел то, что перед ним ставили, много пил и молчал. Он не скрывал, что ему до смерти скучно. Его поведение дало тон всему рождественскому обеду, обещавшему быть на редкость нерадостным. Однако мало-помалу еда и напитки оказали свое действие. Вслед за миссис Карстерс, болтливость которой ничто не могло обуздать, гости ухитрились поддерживать то и дело прервавшийся разговор. И все же чувствовалась напряженность, от которой трудно было отделаться. Долгие паузы между короткими вспышками беседы были наполнены смутным тревожным предчувствием, вызванным не только холодом в столовой. Под конец положение спас доктор Ботвинг. он сумел сделать так, что обед завершился почти оживленно, на что никак нельзя было надеяться.